Алле. Алло, Антон Харгович? Совершенно точно. А? Да. Добрый день, Альфред, мне кредит. Я по поводу вашей оплаты хочу все-таки выяснить. Почему не платите? А? Я вроде вчера вашему работнику доступно объяснил, нет? Я не в курсе. Мне расскажите, В пожалуйста. курсе? А вы запись послушайте. Вы же, у вас же разговоры пишутся, верно? Нет, этот разговор не пишу. Ничего страшного, я пишу. Вам потом куда выслать? Ну, можете на этот номер телефона вызвать, по WhatsApp, в принципе. Ага, окей. Ну, Ну, вообще, платить спрашивайте. думаете или нет? А? Ну, я еще думаю об этом. Ну, хорошо, ладно, я вас понял. Ага, хорошо. Здравствуйте. Компания «Главфинанс», специалист Зубрицкая Ирина Сергеевна. Слушаю вас. Антон Хоангович. Да. Звоню вам по поводу вашей просроченной задолженности. Какие действия сегодня предпримете для оплаты? Вы думаете, ваш двухсуточный прозвон меня простимулировал, да? Вы гражданин Российской Федерации, и согласно 309 статье ГК РФ, вы обязаны надлежащим образом выполнять условия договора. Вот это вас должно простимулировать. А вы в курсе, что вот этот прозвон двухдневный, это незаконно? А вы в курсе, что вы незаконно удерживаете чужие денежные Егорка, средства, Егор Фонтон? Я уже сделал распечатку, и сегодня или вечером, либо завтра утром пойдет жалоба в ФССП вместе с телефоном, с которого осуществлялся звонок. И с именем оператора, звонок которого предшествовал до этого. Хорошо, Антон. А теперь назовите мне также по записи телефонного разговора, на каком законном основании вы допустили просрочку сегодня пятый день? Потому что я нахуй вертел вашу вшивую контору. Разговор тоже записывается. Мы тоже эту запись разговора предоставим сотрудникам правоохранительных органов. И пускай разберутся, кто из нас прав. Кредитор, который предоставляет денежные средства и выполняет свои финансовые обязательства, или законы. Заемщик, который нарушает пятый день условия договора. Условия договора. И согласно 310 статьи ГК РФ, который не какой, имеет какой, права какой, нарушать. Какой статьи? У вас все записывается. Прослушайте запись Нет, еще раз. Обязательно. Поэтому сегодня оплата не поступит на основании 395 статьи ГК РФ. Вас ждет ответственность за невыполнение денежного обязательства. Я предлагаю вам обратиться в суд. Сергей, здравствуйте. Алло. Здравствуйте, да. Это микрофонная компания «Денежное будущее». Рудмин Игорь Сергеевич меня зовут. Письмо получали от компании Green Money. И? Заказное письмо получали, Александр Сергеевич, от компании Green Money? Возможно. Что вы подразумеваете, что возможно? Получали или не получали? А вы кто, чтобы я тут вам перед вами отчитывался за свою корреспонденцию? Так я вам уже представился еще раз. Да? И можете заодно доказать, что это вы, а не какой-то там кто-нибудь там, мошенник какой-нибудь там. Ну, я с официального номера звоню компании «Денежное будущее». Если вы не готовы к диалогу, я трубку положу. Вы так, готовы к диалогу? Так это вы не готовы. Что вы хотели? До свидания. Ой, лошью. Алле. Здравствуйте. Компания «Главфинанс», специалист Чеснокова Светлана Александровна. Здрасте. Это Антон Хуангович, да? Хуангович. Да. Хуангович, да. Необычно, да? По поводу того, что у вас просроченная задолженность 10 дней, мы звоним по этому поводу. Прошло 10 дней, 14 тысяч. Вот долг нашей компании оплаты до сих пор нет. Я смотрю, вы уже отказываетесь от оплаты. А вы знаете, после того, как ваша говнянская контора поставила на прозвон моих знакомых, мне-то похер, меня-то ставьте, у меня программный комплекс стоит, который все это блокирует. Я только вечером увидел, что там 100-500 пропущенных. Это, кстати, в ФССП пойдет, если что. Вот. Платить вы вообще собираетесь? А хрен вам. Вот после... А, вы так даже разговариваете? Да, ну я пока... Это я еще... Ну, все знают, если телефонных разговоров вы проводите, что вы думаете, это, вы будете к ране на голове их приложу. Не будет, да? Я говорю, к ране на голове их приложу. Да зря вы так общаетесь, я еще раз говорю. Ага. Все данные телефонных разговоров будут переданы в правоохранительные органы. Будете отвечать. И что? За взятие займа. Да ты че, и что там будет? Да, за это а как ты это доказал? Я фиксировала вам очередной отказ от оплаты. Ты пытаешься 59-61 не пришить, да? Тетя, Антония, а что ты? Ты не готова, ответить просто. Ты не готова ответить за свои слова. Да. Че с тобой разговаривать? Да иди нахуй, дура, еб... Алле. Здравствуйте, компания «Глафина». Залик Панкова Елена Валерьевна. Панкова Елена как? Елена Валерьевна. Елена Вы Валерьевна. Вы Антон Хангович, верно? Мы, верно, совершенно. 11 день просрочки по договору займа. Что с оплатой у вас? Да ровным счетом ничего. Ничего. То есть оплачивать вы не намерены, правда же? А вы смышленая. Угу. Ага. Хорошо. Хорошо, я тогда фиксирую отказ от исполнения. Что ж тут хорошего, да? Далее передаю. Да, мне, вот, поверьте, мне стало даже легче. Пусть либо коллекторы, либо правоохранительные органы вас понимают. Правоохранительные органы? Да, вы так испугались. Не пугайтесь. Может, ФСБ отдадите? Алло. Алло, добрый день, разговор записывается, компания «Элвис Кулин», Сергей Анатольевич, главный специалист. Анатолий Иванович, могу услышать? Ну, имеющий уши да услышит. Ваш номер указан как контактный дополнительный, подскажите, вы информацию можете передать? Ну, для коммерческой организации передача информации будет платной. Угу. Хорошо, информацию я отмечу, всего доброго, до свидания. Стоять! Погоди! Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Компания МКК «Конго», Бария Екатерина Федоровна, разговор записывается. Антона Хуанговича я могу услышать? Хуанговича. Извините. Ничего страшного. Это вы, правильно? Ну, естественно. Звоню вам по поводу вашей просроченной задолженности. Сумма 20 153 рубля 33 копейки. 30 дней находитесь на просрочке. Почему до сих пор оплата от вас не поступила? А сколько можно всего на просрочке находиться? Что значит, сколько можно? Ой, ёптись. Ну, вы вот все время говорите мне 30 дней, там, 20 дней. А сколько всего можно находиться? Вы можете находиться только, пока компания не начнет применять вам просто меры. Либо передача дела в коллекторское агентство, либо передача дела в суд. О, суд, по желанию компании. Передайте в суд, пожалуйста. Ну, суд – это привилегия компании. Привилегия? Когда компания посчитает нужным. Когда понятно. Компания посчитает нужным, компания либо обратится в суд, либо передаст дело в коллекторское агентство. Что посчитает нужным компания? А что мне нужно сделать, чтобы простимулировать компанию передать дело в суд? Ну, да, Ангович, я не могу ответить на ваш вопрос. Я же не передаю дела ни в суд, ни в коллекторское агентство. Понятно. Поэтому на ваш вопрос я не отвечу. Вы ушли от темы. Оплата-то от вас когда поступит? Или вы займ брали с целью неоплаты? Слушайте, а вот что вы будете делать с этой информацией, а? Ну, вот, допустим, даже я сейчас в теории скажу вам, что да, и что дальше? Вы хотите 159-й часть... Вы хотите 159-ю часть первую пришить, да? Почему? А что, с какой целью вы еще интересуетесь? Ну, потому что вы взяли займ нашей компании первый раз, и на протяжении 30 дней не выплачиваете его. Ну, верно. Ну вот. Я и спрашиваю, займ брали с целью неоплаты? Ну, нет, конечно. Тогда почему не оплачиваете? Брал-то я с целью потратить. Ну вот, вы потратили, а возвращать кто будет? Ну, попозже. Сейчас не готов. Ну что пока попозже? Что? Вам на этих условиях займ давали. Ну... Чтобы вы свои условия оставили. Ну, у вас вариантов-то нет. Ну, я озвучила последствия, которые могут быть. Так а я же вам говорю, идите в суд. Ну вот сейчас нет у меня денег, что делать-то? Так, на требования компании до 27 марта решить вопрос. Найти деньги, перезанять. Ой, взять нет, новый сейчас, займ. Это уже на ваше усмотрение. В курсе, что вы сейчас совершаете, ну, прям преступление. Толкаете меня к заведомо невыгодной подталкиваете меня к заведомо невыгодной сделке. О, бля, выговорил. Нельзя. Ай-яй-яй. Угу. Друзьям, ай-яй-яй, нельзя нарушать законы и выходить на просрочку. Ну, у вас же есть рычаг, как на меня подействовать. У нас же правовое государство. Вы можете всегда пойти обратиться в суд. Прекрасно. То есть требования кредитора вы игнорируете, правильно? 27 марта оплата от вас не поступает. Ну, я сомневаюсь. Отлично. В таком случае я вынуждена сообщить руководителю, что вы игнорируете данные требования, и займ может перейти на следующее взыскание. Данные сверяем, адрес регистрации, проживания, номера телефона, что-то меняли? Ну, вы привет передавайте начальству там. Телефон могу дать вам еще один. Хотите? Прекрасно. Данные меняли, регистрации, проживания, номера телефонов. Ну, у меня дополнительный телефон появился. Это да. Нужен? Дополнительный телефон предоставьте компании. Пожалуйста. 8-905-782. Дальше. Еще раз. 82. 905. О, Господи. 782. 782. Дальше. 8019. Спасибо за уделенное время. До свидания. Я к вашим услугам в любое время. Все разговоры записаны. Алло. Алло. Слушаю. Антон? Правильно? И Антон. А вы? Кто? Я Королёв Алексей Андреевич, представлюсь, компания ВЭЗМ, МКК академическая. Подскажите, пожалуйста, я вам звоню по поводу вашей задолженности. Ага, что вы ее не выплачиваете уже 24-й день. Задолженность у вас составляет 24 269 рублей 4 копейки. Ух ты. Объясните, пожалуйста, причину. Что? Ух ты ж говорю. Вроде брал-то не столько. Что вы сейчас... Я говорю, ох ты ж, ё, брал-то вроде не столько. А, да? И что? А при чем тут брал не столько? Ну, я к тому, что что-то сумма не та уже совсем. Вас что-то не устраивает? Допустим, меня не устраивает. Да? А нас, а что не устраивает? Начисленный процент или что именно? Да, там начисленные проценты для начала. Да? Угу. А, да, для начала. А вы когда деньги-то брали, вы же, наверное, читали договор, да? Читали, наверное, когда, читали, да. Когда и сколько вам начисляться будет? Ага, что да. Теперь вас не устраивает тогда? А теперь не устраивает. Я когда договор изучил, прям получше. Вот теперь не... да? То есть вы взяли с целью невозврата, правильно? Ой, что ты чешешь, а? Что ты чешешь? Подождите, я с вами на «ты» не переходил. Давайте дистанцию в разговоре держите. Я перешел. Я хочу, вы к тебе перешли, хочу к тебе поближе подкрасться. Вы адекватный человек вообще, нет? Да, норм. А ты? Да, ну все. Ну, я тоже. Скажите, пожалуйста, вы деньги собираетесь возвращать? Ну, попозже. Попозже? Попозже, ну. Понятие растяжимое. Ну, вот хотим, чтобы вы нам сегодня их вернули. Ух ты, ептить. Аппетиты-то какие? А вы не хотите этого? Ну, нет. Аппетиты это у вас. Вот. Брать деньги в организации и не возвращать. Не кипятись. Тихо. Понимаете? Нет, не что? Понимаю. Не кипятись, говорю. Вы меня успокаиваете? Конечно. Да? Я смотрю, вы прям ежедневно, да, общаетесь с теми людьми, кому денег нужны. Это вы так сильно расслабленно себя чувствуете. Ну, а что, мне напрячься, что ли? Для вас это нормальная ситуация, брать деньги в организациях и не возвращать их, да? Нет, для меня нормально. Для меня нормально не напрягаться просто. А, не напрягаться? Ну ладно. Скажите, пожалуйста, вы денежные средства, я так понимаю, 24-й день не возвращаете? И не будете возвращать. Я правильно понимаю? Слушай, но если ты вот будешь звонить... Нам вот... просто проще, видимо, ваши документы продать по 382-й статье и забрать деньги быстрее. Отлично. Слушай, давай. Да? Давай. Да, ну ладно, хорошо. Фиксируем вам отказ. А кому продадите, можешь сразу сказать? Ну, я думаю, что какой-нибудь коллекторской организации. Понятно, получше. Какой? Пока не побыстрее. Давай, да, пожестче, чтобы было, Чтобы они кошмарили, там звонили моим родным, вот это вот все, как я люблю. Вы для чего это делаете? Как вы любите, вам это сейчас делают, да? Кто-то. Ну, допустим. И что ты будешь делать с этой информацией? Вы собираетесь вообще, вы собираетесь как-то вообще конструктивный диалог составлять? Это да, ну какой, слушай, ты вот еще не понял, общения. Ты еще не понял направление не разговора, тыкайте. Что ли? Ты, я буду тыкать. Вы мне не тыкайте. Что ты сделаешь? Ну ладно, тыкайте. Это ваша воспитание, пускай это так будет. Это твоя доля, быть потыканным. Так о чем это я? Вы меня сейчас оскорбляете, что ли? Нет, ты что? Да? Да, нет, а я кажется, мне показалось, что вы меня оскорбляете. Нет, показалось. У нас ведется запись разговора, вы будете, что я могу в суд на вас подать. Да? Это, ладно, хорошо. По 561... Я фиксирую вам отказ от оплаты, продолжайте так разговаривать со своими... Ой, погоди, стой, тормозы. Здравствуйте. Алле. Здравствуйте, Антон Хаангович. Какое сложное имя у меня, да? Нет, Антон Хангович, вас беспокоит отдел взыскания банка Тинькофф. Меня зовут Славнова Елена Викторовна. По вашему договору задолженность имеется в размере 22 993 рубля. И банк требует сегодня внести данную сумму. Готовы сегодня внести оплату? Нет. Но дело в том, что договором были строго обозначены сроки оплаты, а вы их нарушили, поэтому банк на законных основаниях выставил требование погасить задолженность. Но если сегодня нет возможности оплатить, то мы готовы подождать до 26 марта включительно. Оплата поступит до 26 марта. А вы говорите, банк выставил требование? Да, все верно. А где оно? Я что-то его не вижу. Но вы можете открыть выписку в личном кабинете и увидеть данную информацию, где указано, что вы обязаны оплатить минимальный платеж. Да, я вас слушаю. Ну а почему вы тогда оперируете такими словами, как требование банка? Нету никакого требования. Требование банка выставляется на бумаге. Как я вам сообщила, что в личном кабинете вы можете открыть выписку и увидеть, что обязаны оплатить минимальный платеж в течение 5 дней со дня получения выписки, в которой было зафиксировано нарушение. Поэтому так банк требует уже сегодня внести оплату. Так а вы кто? Еще раз вопрос. Уточните вопрос еще раз. А вы кто? Я вам представилась. Сотрудник банка Тинькофф. Если вы сомневаетесь, вы можете позвонить по номеру горячей линии 8-800-45-775. Да, вам подтвердят факт звонка. Давайте вернемся к разговору, обсудим ситуацию по вашему счету. Готовы внести оплату до 26 марта? Статья 7.9. Вы не могли бы назвать мне номер телефона, с которого вы осуществляете коммуникацию? Ну, а по поводу этого вопроса, в соответствии со статьей 7 того же федерального закона 230-го, банку разрешается использовать только абонентские номера, выделенные на основании заключенного договора с оператором связи. Так хорошо. Что мы четко соблюдаем требования закона. Если у вас заключен договор вот на этот номер телефона, то значит вы, соответственно, должны его знать. Будьте любезны, назовите, пожалуйста. Антон Хангович, давайте вернемся к обсуждению вопроса вашей задолженности. Вы готовы до 26-го внести сумму? А я пока не знаю, с кем я обсуждаю свою задолженность. Я вам уточнила, уже на данный вопрос я дала вам ответ. Вы можете потом после нашего разговора связаться с банком и уточнить, если вы сомневаетесь, что звонок поступает из банка. Почему я должен связываться с банком по указке какой-то неизвестной мне женщины? Антон Хангович, в таком случае уточните, почему своевременно не получилось произвести оплату минимального платежа? В каком таком случае? Вы не ответили мне ни на один вопрос, но я должен отвечать на ваши, как-то так? Я вам уже ответила на все ваши вопросы. Ну, вы неубедительно ответили, абсолютно. Вы уточните, почему своевременно не получилось внести оплату? Почему вы не соблюдаете федеральный закон? Банк не нарушает. Почему вы не соблюдаете федеральный закон? Я вам тоже ответила на данный вопрос. В соответствии с 230 федеральным законом, статья 7.9, вам запрещается пользоваться IP-телефонией. Я вам на данный вопрос ответила, банк не нарушает данный закон. По этому вопросу. Поэтому давайте вернемся к обсуждению вашей задолженности, потому что банк не требует подробного описания вашей ситуации. В двух словах объясните, что у вас произошло. Эта информация поможет банку принять решение по вашему дальнейшему обслуживанию. Хорошо, я понял. Вы никак не можете доказать, что вы официальное лицо, действующее от банка, поэтому я сейчас вас начну оскорблять. Я не очень поняла, связь прервалась. Еще раз уточните вопрос. Я говорю, сейчас вы не можете никак доказать, что вы официальное лицо, звонящее от банка, поэтому сейчас я начну вас оскорблять. Ну, во-первых, я вам сообщила, что звонок поступает из банка, и вы можете обратиться в банк. Почему вы звоните не с официального номера банка? Почему вы звоните не с официального номера банка? Я вам ответила на данный вопрос. Вы готовы обсуждать вашу задолженность? Кут, курица гидроцефальная, ты какого хуя, блядь, балуешься? Иди нахуй! Ну, во-первых, просьба вернуться к общепринятой манере общения. В противном случае я буду вынуждена прервать диалог и зафиксировать негативную информацию. Все, иди нахуй, дура! Тупица, блядь, пустоголовая. Клади трубку. В том случае я с вами прощаюсь, и мне видно, что действия банки направлены на взыскание долга будут продолжаться. Ожидайте. Хуя тебе по всей морде, а не по... Алле. Здравствуйте, агентство Росдолг. Здравствуйте. Здрасте. Агентство Росдолг. Меня зовут Багаверин Васильевна, являюсь представителем ОМСК РТС. Разговор записывается. Слушаю вас, по какому вопросу обращаетесь? А я не обращаюсь, это вы обращаетесь. Звонок касательно задолженности за теплоснабжение по вашему адресу. Почему не оплачиваете? Девушка, вопросик сначала встречный. Вы адекватная или нет? Ну, просто я хочу понять, как нам с вами разговор построить. То есть я не являюсь психотерапевтом, сама себе диагноз ставить не могу. Ага. Ну, давайте тогда я попробую. Поставить диагноз? Ну, да. Вкратце. А таком... вы психотерапевт, да? Да нет, почему? На таком, на обывательском уровне. На обывательском уровне вы не имеете права ставить диагноз. Ну, это же не медицинский Ладно, диагноз. Ладно, отойдем от темы. Хорошо, значит, смотрите, по 50 лет в ЛКСМ... Да я все знаю, не тратьте слова. Вы там прописаны и проживаете, да? Вот допустим. Нет, да или нет? Не допустим, да или нет? Допустим. Что изменит мой ответ? Любой человек... Уже начинается неадекватность уже не с нашей стороны, а, к сожалению... В чем моя неадекватность? В том, что я не хочу отвечать незнакомому голосу по телефону? Тогда не надо звонить. Вот так это вы звоните. Иди. Здравствуйте, агентство Росдолг. Да ладно. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Это агентство Росдолг. Меня зовут Нагуманова Дина Борисовна. У нас разговор записывается. Долг у вас перед компанией Омск РТС по адресу. Не компания, в течение 5 дней оплатить оплату поступит? Нет. Еще вопросы? Скажите, пожалуйста, это же ваш адрес, вы Олег Петрович, правильно? Допустим. Олег Петрович, ранее с вами общались, почему вы отказываетесь платить за отопление? Да потому что вы никто и звать вас никак. Вы не нам должны, а компания Омск РТС. А что тогда вы звоните? Мы представляем интересы компании Омск РТС. А где документы, на которых вы, на основании которых вы представляете компанию РТС? Где приходило? Заказным письмом от кредитора приходило, да ну, что-то я не видел. Олег Петрович, заказным письмом. Вы будете платить за отопление или хотите, чтобы домой судебный пристав пришли с нашей выездной группы? На основании чего? На основании неоплаты. Для того, чтобы вы с пристава ко мне пришли, вам в суд надо подать. Имеет право подать в суд юридически. Уже подавали судебный приказ, я его отменил. Пускай в суд идут. Вы написали заявление, что вы не согласны. Конечно. Апелляцию подавить. Я? Чего? Наша выездная группа имеет право с вами работать. А Олег Петрович, вы будете носить оплату частично или полностью? Ну и пизды получит ваша выездная группа, да и все. Так, вы диктуете свои условия. До 25 числа когда оплата поступит? Девочка, да с чего ты решила, что я сейчас тебе буду оплачивать все? До 25 числа какая сумма будет внесена? 10 тысяч, 5 тысяч или полностью 70? Вы меня нахрапом взять решили, да? Тут такой вариант не пройдет. Вы понимаете, что у вас долг 73 тысячи, и вы еще не хотите платить? А вы понимаете, что на основании 230 ФЗ у меня должны быть документы о том, что вы имеете право со мной разговаривать? Они вам приходили на почтовый адрес. У вас есть? У вас роспись есть, что я получил? Внимательно почитайте почту. Окей, хорошо. Хорошо. Трек-номер письма. Трек-номер письма. Вам все приходило на трек почтовый номер адрес, письма. Олег Петрович. Трек номер письма. Трек номер письма. Того, которое вы мне послали. Пришло. У меня требования вашего на руках нет. Ну, у меня ваш договор. Значит, да у вас ни хрена вообще нет. Олег Петрович, вы будете платить за отопление, и вы специально уходите, тише, да? Тише, тише, трусишки обкакаешь. Тише, тише, не шуми. Так, у нас разговор записывается, я в департамент выездного взыскания отправляю данный диалог, чтобы давай, с вами работали наши выездные специалисты. За то, что вы нуждаетесь во взаимодействии. Глаза в глаза, Олег Петрович! Вы должны 73 тысячи компании Омск-РТС привести в положение, чтобы так разговаривать. Отказ от оплаты. Да нахуй иди, дура. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Мифтахов Азат Рашидович. Звонок вам поступил из коллекторского агентства «Один коллег». Окей. Ведется запись телефонного разговора. Ага. Вы, Петр Сергеевич. Мы? Вы, Александр Сергеевич. Мудрый Сергеевич. Запись телефонного разговора. Вы подтверждаете, что я разговариваю с вами? И, ну, конечно. Право требования по вашему займу было уступлено в коллекторское агентство «Адиколлект» на основании договора цессии по 382 статье. Сумма вашего долга сейчас 18 тысяч. Перегудова звонила уже, рассказывала. 37 копеек. Вы вопрос добровольно планируете разрешить? Я говорю, Перегудова звонила уже, рассказывала. Ну так вы планируете добровольный вопрос разрешать или нет? Нет. Почему? А почему должен? Потому что на себя обязательства брали. А вы-то тут при чем? Потому что ну, нам передано право требования. Мы имеем право с вас требовать эти деньги. Ну требуйте, что я вам запрещаю, что ли? Но вы же говорите, почему вы должны. Я вам объясняю, почему вы должны. Потому что вы чужие денежные средства потратили. Да. И возвращаете, и сейчас право требования перешло в наше коллекторское агентство. Потратил, и ничего я об этом не жалею. Послушайте, я не сомневаюсь. Если вы добровольно планируете вопрос разрешать, мы вам, с вами можем по суммам, по датам договориться. О как! Добрые если, ребята. Если не планируете, ну, то что? Александр Сергеевич, ничего хорошего не будет. А, агентство за собой оставляет право этот вопрос решать в принудительном порядке путем инициации в отношении вас. В суд пойдете? Ну, для начала передадут заявление в суд, затем агентство будет... На судебный приказ, да? Судебный приказ. А ну вперед, давайте. Я его отменю. Да, вы чего-то ждете? Ну, да отмените. Я... Затем будет исполнительное... А с чего оно будет-то, если судебный приказ будет отменен? Ну, послушайте, если судебный приказ отменен, это не значит, что вы... имеете... Не значит, конечно. Затем инициируется... Затем инициируется исполнительное производство. Вас приглашает суд. А как оно инициируется? Нашего агентства. После того, как я отменю судебный приказ, вам придется только с иском идти. Вам придется с иском только идти. Да. Да, ну вперед. Ну да. А там... Вы же так же... Так, а вы чего-то ждете? Вы же понимаете, что вы в любом случае исполнительный лист мы получим и предъявим? Ну вы знаете, я приду в суд, и мы еще поговорим. И про 333-ю статью, про злоупотребление правом. Хорошо. И про то, что вы купили мой долг за 1-3%, а требуете полную сумму долга. И об этом мы тоже поговорим. Хорошо. Да. Александр Сергеевич, поговорите. Да. Но вы же понимаете, что так или иначе все равно придется платить то, что вы... Ну вы получите вы там свой косарь или сколько вы заплатили за долг? Ну, то есть вы считаете, нет необходимости платить деньги, которыми вы воспользовались? Я считаю, что нет необходимости платить коллекторскому агентству. Так, а почему? Если нам передано требование. Ну, так требуйте. Я же вам никак не препятствую. Почему вы считаете, что можете нам не платить? Потому что могу. Вы конкретику можете дать или нет? Просто вы, ну, какими-то туманными фразами говорите. А какими? Какими вам фразами еще объяснить? Что вам непонятно конкретно? Конкретнее сообщайте. Почему именно? Ну, почему именно? Вы говорите коллекторскому агентству, не намерены, потому что можете. Да? Можете что? Ну, уже все же понимаете. Потому что могу не платить. Вы на что, ну, вы на что ссылаетесь? На какую-то статью закона или что конкретно? На свое нежелание иметь с вами дела. Вы ничего, вы с меня ничего не взыщете. У вас 2 дня есть? Да, ой, сколько мне давали этих дней? Сколько мне дней этих давали? Ничего вы с меня не получите. Ничего вы с меня не получите, дурачье. Настоятельно рекомендую вам оплачивать. Я тебе настоятельно рекомендую подумать, чем ты занимаешься.